Молчание нарушил Клыканини. И Шут понял, что дело плохо. Гигант Волтрон был одним из самых верных его сторонников, который редко, почти никогда не сомневался в его приказах. Если Клык собирается расстроиться по поводу того, что посторонние будут нести службу в качестве легионеров, тогда Шутту надо побыстрее принять меры, пока остальная часть роты не взбунтовалась в открытую. «Верно, Клыканини», — ответил он, — «я тоже не в восторге от этого, но именно так и придется поступить». Он быстро окинул взглядом всех собравшихся и продолжал, не давая им задать дальнейшие вопросы. «Вот что, прежде чем вы все наброситесь на меня, указывая на недостатки этой операции, позвольте указать вам на суть возникшей ситуации. Мы получили, вернее, на нас свалили чертовски трудное задание. Я не просил о нем. Мы не просили о нем, но мы его получили. В общем-то, учитывая нелестное мнение о нас штаба, нечего этому и удивляться». Эти слова вызвали в роте улыбки и подталкивание локтями. Когда-то считавшиеся неудачниками и отбросами легиона, солдаты роты под командованием Шутта теперь даже испытывали некое извращенное чувство гордости своим положением изгоев. В основном, я уверен, генерал Блицкриг считает невозможным выполнить это задание и поручил его нам, предвкушая, что мы сядем в калошу. В ответ на это заявление раздалось рычание нескольких легионеров. Но Шут быстро продолжал. «Эй, возможно, он прав. Может быть, мы и не сможем предотвратить захват казино, организованной преступностью, но сделаем все, что в наших силах. Помните, что я вам говорил, когда вступал на должность командира? Насчет того, чтобы делать все от вас зависящее имеющимися средствами в любой заданной ситуации. Ну, в этой ситуации, чтобы сделать все от нас зависящее и получить хоть какой-то шанс на успех, нам придется тайно отправить часть команды вперед. Им придется расстаться со своими красивыми мундирами и с той защитой, которую они обеспечивают, и выполнять свой долг в одиночку. Для их прикрытия, чтобы дать им шанс, нам придется смириться с присутствием в наших рядах дублеров. Более того, придется обращаться с ними как с равными, позволить им действительно влиться в роту, потому что, если мы этого не сделаем...» Он окинул комнату самым суровым взором. «Если хоть кто-нибудь заподозрит, что не все из одетых в нашу форму подлинные легионеры, то начнут оглядываться в поисках настоящих. Если это произойдет, если разгадают нашу игру, тогда ваши товарищи по команде, а в некоторых случаях ваши напарники, превратятся в неподвижных уток в тире во время очень плотной стрельбы». «Наши напарники?» Даже ломанное произношение не смогло замаскировать ужас, звучащий в голосе Клыканини. Шут выругал себя за оговорку. Понимая, как расстроится рота по поводу идей двойников, он решил придержать эту плохую новость до лучших времен. А теперь кот выпущен из мешка. «Так точно», — бесстрастно произнес он. «При отборе добровольцев на работу разведчиков, а также пытаясь составить пары из дублеров и законных легионеров, придется, как мне кажется, разделить многих обычных напарников роты». В комнате воцарилась абсолютная тишина. Шут понимал, что из всего сказанного им нынче вечером это, вероятно, самое неприятное известие. Одним из первых шагов, которые он предпринял, приняв командование ротой, было разделить легионеров на двойки, дать им напарников. хотя сперва возникали некоторые трения, но теперь рота привыкла к такой системе, и партнеры стали более чем друзьями. Сообщить легионерам о разделении напарников, особенно после остальных дурных новостей, было все равно, что известить о намерении отрезать им одну руку. «Послушайте», — сказал он, не пытаясь скрыть сожаление в голосе, — «я знаю, что прошу многого, и не жду, что вам это понравится. Сказать по правде мне и самому это не очень-то по душе. И все же это единственный путь, если мы хотим иметь хотя бы один шанс на успех. Я, например, хочу сделать хоть один выстрел перед тем, как поднять белый флаг». Шут медленно обвел взглядом собравшихся, потом вздохнул и снова встал по стойке смирно. «Ну, вот это самая суть дела, и горькая, и сладкая. Как я сказал, предстоит продумать еще множество деталей. Обдумайте все и обсудите. Я буду в своем кабинете, если кто-нибудь захочет вызваться добровольцем в разведчики. Пока это все». С этими словами он поспешно, но с достоинством покинул собрание. По-видимому, мой наниматель сильно недооценивал возможную реакцию легионеров на его план. Но он также недооценил ту горячую преданность, с которой они к нему относились. Преданность, как я мог бы добавить, которая непрерывно возрастала. Между прочим, если вам показалось, что мой рассказ о событиях всегда начинается с описания бесконечной серии как общих совещаний, так и встреч отдельных личностей, то могу только возразить на это, что таков стиль руководства моего босса. При малейшей возможности он старается беседовать со своими служащими или подчиненными и для того, чтобы их информировать, и для того, чтобы узнать их отношение к своим планам. Напротив, я пытался избавить вас от скучного описания собраний и дискуссий, которые он проводил с легионерами еженедельно, а иногда и ежедневно, и не вносил их в дневник. Тем не менее, те совещания, которые повлияли на основные события, такие, например, как описанные в этой главе, необходимо включить в рассказ для полноты картины. Должен также отметить, как станет ясно из ниже следующего, что хотя мое положение продолжает определяться личным договором о найме, заключенным с боссом, а не с космическим легионом, я, тем не менее, все же сыграл при выполнении этого задания большую роль, чем обычно. Дневник, запись номер 174. Бикер вопросительно поднял брови, когда Шут, как вихрь, ворвался в кабинет. «Трудное собрание, сэр». «Трудное?» — огрызнулся Шут. «Скорее можно назвать его открытым бунтом». «Откровенно говоря, сэр, в это трудно поверить», — сказал дворецкий, предпочитая игнорировать преувеличенную эмоциональность ответа хозяина. «Хотя ваши подчиненные иногда и недовольны приказами, но я сильно сомневаюсь, чтобы они когда-либо оспаривали ваше положение лидера. Их уважение к вам граничит с преклонением». Шут набрал побольше воздуха и выпустил обратно, раздув щеки и издав едва слышный свист. «Это правда», — признал он, — «но они недовольны». «Прошу прощения за вопрос», — неумолимо продолжал Бикер. «Но разве вы ожидали другого?» «Принимая во внимание все те усилия, которые вы приложили к созданию вроде атмосферы товарищества и дружной семьи, мне кажется естественным, что они были шокированы и запаниковали, столкнувшись с заданием, которое требует от них разлуки». Помимо воли на лице Шутта появилась хитрая улыбка, и он склонил голову к плечу, глядя на Дворецкого. «Вы пытаетесь убедить меня, Бикер, что я слишком хорошо поработал?» «Не совсем так, сэр», — смело ответил Дворецкий. «Я высказываю предположение, что вам следует продолжать свое дело. В настоящий момент рота нуждается в лидере, способном принимать твердые решения, пусть и неприятные, а не в сверхчувствительном новичке, которого беспокоит рейтинг его популярности, сэр». «Ой!» — Шут скорчил рожу. «Ой и туше! Ладно, Бик, я заткнусь и подтянусь. Но вы ведь ничего не имеете против, если я иногда немного поплачу вам в жилетку, когда выдастся свободная минутка?» «Это ваше право, сэр. Когда, если я сочту, что вы переходите границы, то дам вам знать». «Не сомневаюсь в этом», — командир рассмеялся. «И еще, Бикер, спасибо». «Просто выполняю свои обязанности, сэр», — ответил Дворецкий. «Тем не менее, если вы уже пришли в себя после этого испытания, есть один вопрос, который я хотел бы с вами обсудить. Есть ли у вас сейчас свободная минута?» Шут задумчиво взглянул на часы. «Ну, добровольцы, кажется, не ломятся в мою дверь. Пока, во всяком случае. Что там у вас, Бик?» «Кажется, у меня собралось небольшое количество неиспользованных дней отпуска. Ведь так, сэр?» «Ну, в сущности, у вас впереди еще масса отпускного времени. А почему вы спрашиваете?» «Я предполагал взять часть этого времени до того, как мы прибудем на Лорелею, если это удобно, сэр». Шут нахмурился. «Не могу сказать, что это в самом деле удобно», — ответил он. «При том, что мы готовимся к большому переселению, но все же... В чем дело, Бик? Позвольте спросить». «Кажется, по вашему плану, лейтенант Рембрандт должна отправиться пораньше, чтобы посмотреть и отобрать группу актеров и актрис для замены тех легионеров, которые будут действовать тайно». Шут кивнул. «Правильно». Он никогда не спрашивал, каким образом Дворецкий всегда знает о его планах и решениях, хотя он ему ничего не говорил, в основном потому, что не был уверен, хочется ли ему знать, как именно происходит это чудо. «Я подумал, сэр, что мог бы сопровождать ее в этой поездке, хотя я уверен, что она и сама вполне справится с заданием, но мне пришло в голову, что может возникнуть множество чисто гражданских проблем и ситуаций в связи с этим делом, в которых ей будет недоставать опыта. Я, разумеется, отдам необходимые распоряжения по упаковке и отправке наших личных вещей до своего отъезда. Но, откровенно говоря, мне кажется, что в следующей неделе я буду более полезен ей, чем вам». «Понимаю», — произнес Шут, вытягивая трубочкой губы. «Не вижу оснований препятствовать вашим замыслам. Позвольте мне это обдумать и сообщить вам свое решение попозже». «Очень хорошо, сэр. Только мне хотелось бы уточнить. Лейтенант Рембрандт, как я понимаю, будет в гражданской одежде при выполнении этого задания?» Командир кивнул. «Об этом я и не думал. Но вы правы, Бикер, придется ей переодеться, иначе журналисты что-нибудь пронюхают и испортят нам все дело еще до того, как мы начнем». «Я, например, еще никогда не видел лейтенанта, одетой во что-либо, кроме мундира легионера, сэр. Хотя у меня нет причин сомневаться в богатстве гардероба ее гражданской одежды или в способности обеспечить себя таковым при необходимости, но у меня также нет оснований быть в этом уверенным». «Намек понял, Бикер. Как я уже сказал, дайте мне это обдумать, только помните». Их прервал стук в дверь. «Ага, вот и моя первая жертва. Впустите их, пожалуйста, Бикер, когда будете выходить». «Да, сэр, но сперва, сэр». «Да». «Если вы позволите мне обратить ваше внимание на время...» Шут снова взглянул на часы. «Хорошо. Итак, как я понимаю, вы намереваетесь сегодня вечером провести беседу с более чем 50 добровольцами?» «А если их столько явится, да». «Могу ли я напомнить вам, сэр, что даже если каждая беседа займет всего 10 минут, то на все понадобится более 8 часов?» Шут устало вздохнул. «Знаю, но важно, чтобы я занялся этим как можно скорее, как вы сами недавно заметили». «Конечно, сэр. Я только хотел предложить вам приложить усилия к тому, чтобы свести каждую из бесед к минимуму, учитывая общее количество времени, и устоять перед искушением попытаться охватить все мелочи сегодня же вечером, что можно сделать не торопясь, за последующие несколько дней. Понимая, что это дело, как всегда, безнадежное, хочу напомнить, что вам действительно необходимо иногда спать, сэр».